А можно еще и так. Это уже из практики Бориса Михайловича Литвака. Он ее любил и хотел самых близких отношений. Она ценила его как умного собеседника. Но совсем прекратить с ним отношения не желала и предложила остаться друзьями, что не устраивало его. Ситуация предельно ясная. У нее есть сексуальный партнер, и его она держит на запасном пути. Более того, она была очень лояльна и порекомендовала ему найти сексуальную партнершу. Он отверг как невыполнимое для него действие, ведь в этом качестве он мыслит только ее. Но он обещал попробовать, если получится. Уже в этот момент он заметил, что ее слегка передернуло. Он продолжал с ней встречаться еще пару месяцев. Ему стало совсем не в моготу. Никакой подружки он себе не завел, продолжал с ней редкие платонические встречи. А месяца через два он обратился к ней с просьбой найти хорошего гинеколога, ибо девушка, с которой у него сейчас сексуальные отношения, должна сделать аборт. Кроме того, он попросил ее побеседовать с этой девушкой, чтобы она уговорила сделать аборт, так как она собирается оставить ребенка. Он ей сказал следующее: «Я люблю тебя и надеюсь, что ты меня еще полюбишь, а детей хочу завести только от тебя, да и сексом с ней я занимался только по твоей рекомендации». Конечно, он блефовал, но ее реакция была такова, что у нашего героя прошла вся любовь к ней. Не буду описывать эту реакцию, придумайте сами. Конечно же, она была невротической личности, а в любви невротические личности ведут себя в соответствии со следующим правилом. «Я могу тебя любить, могу тебя и не любить, но ты все равно должен меня любить». Так использование принципа амортизации в один момент решило многомесячную проблему.